— Ну ты обнадежишь, бродяжник, — покачав головою, пробормотал он. — Стало быть, — спросил Фродо. — Стало быть, так, — задумчиво и как бы нехотя выговорил бродяжник. — Пойдем-ка мы прямиком по лесу на буреломное угорье и подберемся к заверте. Есть там одна тропка с севера, и уж чему быть, того не миновать. Они шли и шли почти без отдыха целый день напролет. Ранний холодный вечер окутал их сыростью. Под ногами, однако, стало немного суше. Позади сгущался туман. Стонали и всхлипывали незримые птицы, провожая красный диск солнца. Затем настала омертвелая тишь. Хоббиты с тоской припомнили бестревожные закаты за круглыми окнами далекой-далекой торбы. На закате они подошли к речке, которая кружила между холмами и терялась в затхлых топях, и шли берегом, покуда не стемнело. Тогда они, наконец, остановились и устроились на ночь близ чахлого ольшаника у берега реки. В мутном небе над ними нависали мрачные безлесные взгорья. Они караулили посменно, а бродяжник, похоже, и вовсе не спал. Луна убывала, и после полуночи холодный серый свет заливал окрестность. Вышли с первым лучом солнца. Воздух был студеный, небо бледно-голубое. Хоббиты чувствовали, что отдохнули, несмотря на полубессонную ночь. Они уже привыкли к долгим переходам и скудному рациону. В Хоббитании просто не поверили бы, что можно обходиться почти без еды. А Пин сказал, что Фродо все равно раздобрел чуть ли не вдвое. — Какое там раздобрел? — вздохнул Фродо, прокалывая новую дырочку в ремне. — От меня уже вообще ничего не осталось. Если так дальше пойдет, то я чего доброго стану привидением. — Осторожней со словами! — неожиданно резко оборвал их бродяжник. Горы надвинулись угрюмо и неуверенно, то вздымаясь на тысячу с лишним футов, то сходя на нет и ложбинами пропуская путников на восток. И всюду виднелись поросшие травой серо-зеленые останки древних стен и плотин, а кое-где — руины старинных каменных построек. Во тьме они подошли к западным склонам и там и заночевали. Настала ночь на 5 октября. 6 суток. Как они покинули пригорье. А утром и тропа каким-то чудом обнаружилась. Давно уж ее видно не было. Они свернули по ней направо и пошли к югу. Хитрая была тропа. Она равно таилась и от горных наблюдателей, и от соглядатаев снизу. Ныряла во всякую ложбину, пряталась под кручами, виляла меж валунов или тянулась под прикрытием камней, которые скрывали путников точно высокие надежные стены. «Кто, интересно, проложил эту тропу?» — полюбопытствовал Мэри, когда они углубились в очередной каменный проход. «Не слишком-то мне здесь нравится. Напоминает волглый лог. На заверте есть могильники?» «Нету», — отвечал бродяжник. «Дунаданцы на буреломном угорье не жили, лишь держали оборону от чародейской напасти из Ангмара. Затем и была проложена эта тропа, скрытый подход к вершине. Когда-то на заверте высилась дозорная башня под названием Амон-Сул, или на всеобщем языке Ветрогорная. Враги сожгли и разрушили ее до основания. Остался только неровный каменный круг, словно венец над взлобьем древней горы. А башня была высокая и горделивая. В дни последнего союза на ней стоял сам Элендил, поджидая Гил-Гелада. Хоббиты искоса поглядывали на бродяжника. Видно, ему были ведомы не только потаенные пути, но и старинные были. — А кто такой Гил-Гелад? — спросил Мэри. Но бродяжник не отвечал, он задумался. Ответил негромкий голос. Гил-Гелад, светлый государь, последний всеэльфийский царь, хотел навеки превозмочь нависшую над миром ночь. Сиял, как солнце, щит в ночи, ломались черные мечи, а светлый меч меж черных скал, разящий молнии сверкал. И царь сумел развеять ночь, развеять, но не превозмочь. И закатилась навсегда за край небес его звезда. Все изумленно обернулись к Сэму. — А дальше? — спросил Мэри. — Дальше вот не помню, — признался Сэм. — От господина Бильбо я это слышал еще мальчишкой. Он ведь знал, что я на эльфах вроде как помешался, и все-то мне про них рассказывал. Он меня и грамоте выучил, и стихов, какие сам сочинял, прочел без счету. — Это не он сочинил, — сказал бродяжник. Это начало старинной песни о гибели Гил-Галада. Бильбо просто перевел ее с эльфийского языка на всеобщий. «Там еще много было, и все про Мордор», — сказал Сэм. «Меня, помню, страх взял, и я не стал запоминать дальше. Почем было знать, что самому туда выпадет идти?» «Ну, покамест все же не в Мордор», — сказал Пин. «Потише», — одернул его бродяжник. «Осторожнее с этим словом». Было уже за полдень, когда они подошли к южному сходу тропы и увидели перед собой в неярком и чистом свете октябрьского солнца серо-зеленую насыпь, в круговую, подводящую к северному склону горы. Решено было немедля взойти на гору. Куда уж тут скрываться? Одна надежда, что никого кругом нет, ни недругов, ни соглядатаев. Склоны, сколько их было видно, пустовали. Если Гэндальф здесь и побывал, то никаких следов не оставил. На западном склоне Заверти обнаружилась невидная лощина, а в глубине ее — сырое русло, густо поросшее высокой травой. Там они оставили Сэма, Пина, пони и всю поклажу. И полезли наверх, а через час или около того бродяжник выбрался на вершину. Фродо и Мэри из последних сил поспевали за ним, одолевая каменистые кручи. На вершине Заверти они нашли, как и предсказывал бродяжник, древнее кольцо обомшелых руин. Но посредине плоской вершины сложенные пирамиды и камни хранили черные следы недавнего пламени. Земля вблизи была выжжена дотла, траву кругом опалила, словно язык огня жарко облизал вершину, и царила мертвенная, непроницаемая тишь. С редкозубого венца древней твердыни озирали они широко простертую даль, все больше однообразную пустошь, лишь кое-где к югу редкие рощи и проблески воды. Отсюда, с южной стороны, был хорошо виден извилистый незапамятный тракт, змеившийся от западных пределов холмами и низинами, и пропадавший за первым темным восточным взгорьем. На всем тракте, сколько его видать, не было ни живой души. Они посмотрели дальше и увидели сумрачно-бурые отроги мглистых гор. За ними высокие серые склоны и, наконец, снеговые выси, поблескивающие в облаках. — Вот и пожалуйста, — сказал Мэри. Было зачем сюда торопиться. Ни тебе деревца, ни ручейка, ни укрытия. И Гэндальфа, конечно, нет. Что ему тут делать-то? — Да, делать ему здесь нечего, — задумчиво согласился бродяжник. Хотя, если он был в пригорье дня через два после нас, сюда он мог добраться раньше нашего и подождать. Вдруг он резко нагнулся, разглядывая верхний камень в груди закопченных булыжников, плоский и белый, нетронутый огнем. Потом поднял его и повертел в пальцах. — Ну-ка посмотри, — предложил он Фродо. — Что это, по-твоему? На исподе камня Фродо заметил несколько глубоких царапин. — Четыре палочки и две точки, — сказал он. — Не совсем так, — улыбнулся бродяжник. — Отдельный знак слева похож на руническое «Г». Может быть, это весть от Гэндальфа? Царапины свежие. Однако же не обязательно, ибо следопыты тоже пишут рунами и нередко бывают в этих местах. — Ну, а если от Гэндальфа? Что это значит? — спросил Мэри. — Г3, — ответил бродяжник. — 3 октября здесь был Гэндальф. Три дня назад, значит. И еще это значит, что писал он в торопях, застигнутый опасностью. Написать длиннее и яснее не успел, тогда дела наши плоховаты. Пусть так, а хорошо бы... Это все-таки был он, — сказал Фродо. Несколько спокойнее знать, что он где-то рядом, впереди или хоть позади. — Пожалуй, — согласился бродяжник. — Я-то уверен, что он был здесь и что на него обрушилась какая-то напасть. Вон как пламя прошлось по камням. Помнишь, Фродо, те вспышки на востоке? Мы как раз три дня назад их видели. Наверное, его здесь окружили и застали врасплох. Неизвестно только, чем это кончилось. Короче, его нет. Поэтому нам надо пробираться к Раздолу на свой страх и риск. — А далеко до Раздола? — спросил Мэри усталыми глазами, озирая неоглядные дали. С вершины Заверти мир казался хоббитом удручающе огромным. Где-то далеко внизу нескончаемой узкой лентой тянулся пустой тракт. — В лигах немерено, — отозвался бродяжник. — Я знаю, сколько ходу по сносной погоде. Отсюда до Бруининского брода, до реки Бесноватой, моих 8 дней, наших не меньше 14. Да и пойдем мы не по тракту. — 2 недели, — сказал Фродо. — Всякое может случиться. — Всякое, — подтвердил бродяжник. Они стояли у южного края вершины, и Фродо впервые в полную силу почувствовал горький бездомный страх. Ну что же это такое? Почему нельзя было остаться в милой, веселой, мирной Хоббитании? Он повел взглядом по ненавистному тракту на запад к дому. И увидел, что дорогою медленно ползут 2 черные точки, еще 3 ползли с востока им навстречу.